Глава 13. Запретная помойка. На рассвете, когда звуки и запахи особенно отчетливы, чрезвычайная комиссия ступила на запретную землю большой помойки. От великолепия панорамы упоря на мгновение захватило дух. Своим появлением это место, тщательно охраняемое спящими троллями, было обязано древним викингам. Именно они первыми начали хоронить на британских островах своих вождей, складывая в могилы все, что может пригодиться в загробной жизни. Довольно скоро к вещам, необходимым в ином мире, начали добавляться предметы, уже ненужные здесь. Ну, а вдруг дырявый горшок пригодится там? Здесь-то он уже точно не нужен. Постепенно рационализм брал верх, и содержание посмертного багажа покойников становилось все более неприглядным. Традиция заваливать подножья холмов всяким хламом укоренилась. Потребность в укладывании туда вождей отпала вместе с вождями. Пори подумал об этом, и дух захватило вторично. Стойко сделав еще 2-3 вдоха, мальчик решил, что даже такую вонь, наверное, можно вытерпеть. По крайней мере, сопровождающие его взрослые особых затруднений в дыхании не испытывали. Проще всего было Югору Сулужу, который шел первым. По его безмятежному лицу было понятно, что профессор наладил воздухооборот с астралом и дышит теперь кристальным воздухом заоблачных вершин Тибета. Следом вышагивал фантом Ас, который еще в перверце подробно объяснил, что для такого тренированного мага, как он, не подышать часик-другой даже полезно. Третий в цепочке раз в неделю никаких магических штучек не использовал, но его вонь не беспокоила по определению. Пори не удивился бы, если бы декан черти как уселся на ближайшей куче отбросов и принялся уплетать бутерброд. Пятой, сразу за гаттером, двигалась Мак-Канарейкл. Несколько раз обернувшись, мальчик ловил на ее лице напряженно-брезгливое выражение. Но это могло быть связано не с ароматами помойки, а с тем, что в спину мисс Сьюзен дышал отец Браунинг. Этот от всех напастей спасался своими бесконечными мудловскими заклинаниями, перебиранием белых бус и чесноком. Замыкающего процессию Бубльгума Пори не видел из-за плотной завесы дыма от лесных пожаров, но был практически уверен в том, что профессор сохраняет вежливую улыбку, ровное дыхание и белизну одежд даже здесь. Пори вздохнул, все-таки тонкая магия ректора давала массу преимуществ. Попринюхавшись, Пори стал осматриваться, насколько позволял темп перемещения. Помойка представляла собой поистине феерическое зрелище. Огромные остовы драконов, покрытые многовековой коррозией, полуистлевшие манускрипты и поломанные королевские мечи соседствовали с почти новыми колдовизорами, ручками метел, многие из которых явно пережили метлокатастрофы, и подшивками болотного огонька за прошлый век. Постепенно мальчик начал замечать присутствие разумной жизни. Например, на застрявшем в куче объедков клинке висела табличка «Меч Артура. Не извлекать. Штраф 50 раз». Чуть дальше высилась баррикада из колдовских котлов, над которыми развивалось знамя с детскими каракулями «Мордевольт не пройдет». Поверх страшного имени твердой взрослой рукой было написано «Тот, кто к нам с мечом придет». Над горами всякой дряни проплыло коллективное бессознательное. Оно оживленно беседовало с собой, активно используя символы и архетипы. Что это? Авторы не знают. Услышали где-то в транспорте, понравилось. Варианты ответов присылайте авторам на адрес. В письме запрещается использовать нечитаемые символы и архетипы. Самих обитателей запретной свалки пока видно не было. Пори попытался включить магическое зрение, но для этого пришлось закрыть глаза, так что мальчик едва не налетел на раз в неделю. Впрочем, минут через 10 экспедиция познакомилась с первым аборигеном, не заметить которого мог только слепой. Здоровенный, как дубль дуб, тролль стоял у них на пути, демонстративно перебрасывая из руки в руку цепь с красивым клеймом «Прометей». Как только волшебники подобрались достаточно близко, угрюмый детина поприветствовал их. «Проход платный. Бабки гони!» Перед выходом Бубльгум строго-настрого запретил вступать в конфликты с местными жителями, поэтому наглость тролля осталась без внимания. Югурус просто просочился сквозь местного, даже не замедлив шага. Фантом Ас, то ли из вредности, то ли вспомнив о своем напарнике Мудли, небрежным движением палочки переместил тролля к старым ржавым вратам рая. Гаттер услышал за спиной недобрый хмык мисс Мак-Канарейкл. В ту же секунду неудачливый вымогатель оказался прикованным к воротам собственной цепью и заголосил дурным голосом. «Эй, прогоните от меня этих тварей! И бабки, бабки гоните!» Пори, который к этому моменту отошел достаточно далеко, оглянулся. Тролль, яростно рыча, пытался отогнать от себя полчища комаров. Большие, красивые, как орлы, насекомые кружили над ним, стараясь укусить в печень. Аса это происшествие развеселило, и он принялся рассказывать длинную историю о своем племяннике, который гоняет подержанные метлы из Германии в Белоруссию. Рассказ был действительно забавным, и Сьюзи несколько раз одобрительно фыркала. А один раз даже расхохоталась, когда фантом дошел до места, где его племянник пересекает границу с включенной сиреной, а та вешает лапшу на уши пограничникам. «Осторожно!» — предупредил идущий сзади Бубльгум. «Входим в квартал джинов!» «Это опасно?» — насторожился раз в неделю. «Это хлопотно!» — подобрал нужное слово ректор. Через несколько минут к процессии пристал джиненок веков пяти. У джинов свое летоисчисление, огромная продолжительность жизни и полный бардак с документами. Поэтому точный их возраст, как правило, неизвестен. Для простоты будем считать, что их век соответствует человеческому году. С требованием купить у него часы царя Соломона Абрамовича. Когда он, наконец, исчез, вместе с карманными часами раз в неделю, эстафету принял старый иссохший джин с традиционной для его племени просьбой: «Дорогой, подожди, пустой бутылочка не найдется!» Джинны, как известно, всемогущи, но сделать что-либо могут только по приказу хозяина сосуда, в котором живут. Поэтому бездомный джин беспомощен и вынужден ютиться во временной посуде, так называемой регистрации. Любой бомдж, без определенного места джин, мечтает о добром хозяине, который поселит его в комфортабельной лампе и не будет доставать своими глупыми просьбами. Как только джин поселяется в лампе, он тут же начинает тосковать по свободе. Поскольку волшебники вели себя мирно, через некоторое время их обступила толпа нищих, погорельцев, беженцев, продавцов фруктов прямо из Эдема. «Вах, какой персик, бери, за даром отдам, его Адам кушал, Ева кушал, купи ты кушать будешь!» и самодеятельных экскурсоводов. «Купи карта!» — кричал один, заглядывая в глаза одновременно всем семерым путешественникам. «Хороший карта, новый, сам сегодня нарисовал. Видишь крестик? Древний клад лежит. Клад найдешь, деньга найдешь, как джин жить будешь!» «Не слушай его, не бери карта!» — влез второй. «Плохой карта, крестик мало, денег мало. Как шайтан жить будешь? Бери моя, смотри, вах, красота какая!» Альтернативная карта полностью состояла вах из крестиков. Наивного и доброго лужа аборигены облепили как мухи. Он искренне заинтересовался методами работы местных гадалок, пришел в восторг и обещал включить их технологию предсказания в соответствующий курс, пока не обнаружил пропажу всех наличных денег и бриллиантового напоминателя. Все остальные обошлись без существенных потерь, так как активизировали сторожевые заклятия. Браунинг, лишенный такой возможности, всю дорогу неистово крестился, что позволяло ему постоянно контролировать наличие денег и ценных вещей. Члены чрезвычайной комиссии удачно миновали самый опасный участок, где магическая свалка переходила в Мудловскую. За горами разноцветных упаковок виднелась задняя стена какого-то здания, из которого доносились загадочные крики «Свободная касса!» и, наконец, добрались до цели путешествия. Посреди завалов всякой дряни аккуратно стоял хорошенький пряничный домик. «Скупка краденого», — гласила лакированная табличка. «Все по-честному», — продолжала мысль другая. На закрытых ставнях единственного окна висела третья — «Вход через дверь». Вокруг домика кустилась воровская малина. Расписные ставни распахнулись, и в окошке появилась розовощекая, приветливая физиономия улыбающегося гоблина. «Зачем покупать в магазине? Гораздо дешевле в малине!» Начал быстро декламировать он, но тут увидел ректора-перверца со свитой. Гоблин поперхнулся, заметался, попытался прикрыть табличку «Скупка краденого» самодельным плакатиком «Пункт приема магического лома». Уронил плакатик, потянулся за ним, выпал из окна и стремительно зарылся в ближайшую гору мусора. Югорус Луж и Фантом Ас прошли сквозь запертую дверь в домик. Развнедел, удивившись, попробовал сделать то же самое, в чем вполне преуспел. Он не только сам попал в магазин, но и внес туда дверь с косяком. «Ого!» — сказал вошедший последним Бубльгум. «Жаль, клинча не взяли!» И правда, завхозу было бы на что посмотреть. Все полки были заставлены самыми разными предметами, украденными в школе волшебства за последние 5 лет. Метлы, волшебные палочки, 2 кубка перверца, кипы белых, черных и желтых дипломов, невообразимое количество рефератов и курсовых, привязанные к стойкам мечи для футбича, столы, стулья и классные доски, полные списки студентов где-то Тамера, несколько облупившихся философских камней. На почетном месте в рамочке висели акты списания украденных вещей. «Во!» — воскликнул раз в неделю. «Мой диван! А я все думал, куда я его засунул?» «Какое счастье!» — произнесла МакКонарейкл. «Мы можем считать свою миссию завершенной. Правда, профессор Бубльгум? Как мы здесь что-нибудь найдем?» «Сами-то мы ничего не нашли бы», — сказал отец Браунинг. «Но кто-то решил нам помочь». Он указал на противоположную стену. За шкафом висел большой плакат, начинающийся словами «Ищите что-нибудь». «Это наверняка старая реклама», — поморщился Фантомас. «Какое-нибудь обанкротившееся турагентство». В свое время все СМИ, средства магической информации, были заполнены рекламой «Вы еще не видели достопримечательности Ближнего Востока? У вас не хватает денег на дорогу? Чартерные крестовые походы. Все включено». «Но плакат не старый», — возразил Браунинг. «И, судя по цвету обоев, шкаф недавно двигали». «А ну-ка, ну-ка!» — заинтересовавшийся раз в неделю уперся плечом в шкаф. Скелеты в шкафу тревожно зашевелились. Коллега!» — Луж попытался остановить бурную деятельность декана Чертикака. «Есть ведь более простые способы. Например, шаг вперед, два шага в сторону». Но было уже поздно. Раз в неделю сдвинул шкаф в угол, разрушив по дороге несколько греческих амфор с надписью «Сдается на сутки». Югорус растерянно смотрел на полностью обнажившийся плакат. «Вы всегда так неторопливый, мистер Луж?» — не удержался от ехидного комментария Браунинг. Оскорбленный волшебник повернулся к священнику. «Да погодите вы!» — Макканарейкл решительно пресекла надвигающуюся ссору. «Вам не кажется странным этот плакат?» Объявление гласило: «Ищите что-нибудь? Хотите узнать больше о трубах Мордевольта? Поверните вон тот рычаг!» Ниже была нарисована стрелка, указывающая как раз в тот угол, куда раз в неделю сдвинул громоздкий шкаф. На сей раз Луж среагировал быстрее. Он вскинул руку с палочкой и произнес «Гулять!». Шкаф радостно взбрыкнул и выскочил на свежий воздух свалки. «Уже лучше!» — усмехнулся Браунинг и внезапно стал серьезным. «А нет ли у вас какого-нибудь заклинания для более сложных случаев?» «Конечно есть!» — возмущенно ответил Югорус. «А что?» «Держите его наготове!» Луж пожал плечами, но все-таки перевел палочку в боевое положение. «Есть у меня нехорошее предчувствие. Слишком уж это похоже на ловушку!» — продолжил Браунинг. «Стой! Куда?» Но любознательный фантом-ас уже потянул на себя рукоятку рычага. За стенами лачуги заскрипели какие-то механизмы, и отовсюду с полок и стен с потолка выдвинулись жерла мордевольтовых труб. Магазин озарился фиолетовым цветом. Все присутствующие в один голос охнули, а Югорус Луж взмахнул палочкой. Время остановилось. Все звуки исчезли. Пульсирующие фиолетовые искры застыли на полпути к замершим магам. Отец Браунинг, что-то выхватывая из-за пазухи, почти упал на пол. Бубльгум практически закрыл собой растерявшегося Порри. Макканарейкл, присев на корточки, закрыла глаза руками. Лицо раз в неделю выражало смутную догадку, что сейчас что-то произойдет. Фантом Ас, судя по всему, пытался вернуть рычаг в исходное положение. Пространство вокруг Югоруса заколыхалось. Декан Слизайблина, двигаясь медленно, будто в глицерине, поднял обе руки и развел их в стороны. От ладоней к сотоварищам покатились волны, и перед каждым магом всплыл его фантом. Фантомы уплотнились, потеряли прозрачность, и на поре обрушилась лавина звуков. Фиолетовые искры сорвались с места и хищно впились в захлопавших глазами фантомов. Те полиловели и бесчувственными чурбанами повалились на пол. «Скорее!» — с трудом проговорил Югорус, у которого заклинание отняло почти все силы. «Сейчас начнется!» «Что начнется?» — икнул развнедел. «На улицу! Бегом!» — взял на себя командование Браунинг и буквально в шею вытолкал всех из дома. Последним из дверного проема выпал профессор Луж. И в тот же миг стены магазина потрескались, потемнели и рассыпались в мелкую труху. Еще через секунду земля под обломками разверзлась и с утробным урчанием поглотила и улики, и все пропажи перверца. Впрочем, одну вещь уберечь удалось. Профессор развнедел даже в минуту паники, не потерял головы и выволок наружу любимый диван. «Что это было?» — пробормотал Ас, который по-прежнему сжимал в руках злосчастный рычаг. «Время!» — пояснил тяжело дышащий Югорус. «Что может быть проще времени?» Копирайт К. Саймак. «Сначала я его попридержал, быстренько изготовил фантомов, а потом отпустил. Это как пружина. За последние 5 секунд дом прожил 10 000 лет». «А если бы мы остались внутри?» — ахнула мисс Сьюзи. 10 000 лет! Какой кошмар!» «Да, Югорус», — протянул Бубльгум. «Не ожидал». «Это отцу Браунингу спасибо», — произнес Луж. «Если бы не он, я бы не успел». Идеологические противники слегка поклонились друг другу. «Как трогательно», — заметил фантом Ас. «Интересно, это все приключения на сегодня?» И тут же получил ответ. Груда хлама зашевелилась, и оттуда выскочил буйно раскрашенный гном. «За мной, уроды!» — злобно выкрикнул он. «Бей бывших!» И, замахнувшись топором, бросился на магов. Сразу 3 луча, красный, зеленый и в легкомысленный горошек, вылетели из волшебных палочек Югоруса, Фантома Аса и Макканрейкл и ударились в грудь нападавшего. Гнома шмякнула о землю и отбросила в кусты. «Нас подставили!» — обиженно завопил воинственный коротышка. «Отморозки! Сваливаем!» «Что бы это значило?» — сказал Югорус, задумчиво глядя вслед улепетывающему вояке. Такое поведение нетипично для гномов. А что значит «бывших» и «нас подставили»? «Да грибов объелся», — буркнул раз в неделю. «Ну что, пошли назад? Обед скоро. А мне еще диван тащить». «Эй, а где диван?»